Глава сороковая. Мила. Мы провели под тем деревом несколько часов. Почти не разговаривали, больше целовались. Матвей словно наверстывал упущенное. Хотя о любви не говорил, не признавался, но я видела, как страстно и нежно он смотрел на меня, как бережно и чувственно касался. Забыв о своих планах и страхах, просто млела в его руках, позволяя вытворять такое... Впрочем, он не заходил слишком далеко, словно боясь испугать меня. Под утро, когда на траве заблестели первые капли росы, мы все еще не могли отлипнуть друг от друга. Но когда из-за деревьев раздался пугающий крик неизвестной мне птицы, Матвей встрепенулся. «Пора», — вздохнув, сообщил он, и, помогая мне встать, добавил. «Идем, провожу до корпуса». «Это Игнат?» — догадалась я и, улыбнувшись, заметила. «Как настоящие лесники или охотники. Кто научил вас такому сигналу?» «Отец!» — почему-то нахмурившись, буркнул Матвей и, взяв меня за руку, потянул в сторону кромки леса. «Я могу дойти сама?» — робко предложила я, но он качнул головой и, остановившись, тоже подал брату условный сигнал. «Мне так будет спокойней», — проговорил, сдержанно улыбнувшись, и, приобняв меня за плечи, повел дальше. «Спокойней?» — переспросила я и, закусив губу, осторожно поинтересовалась. «То есть на территории Академии не так уж и безопасно? Ты что-то знаешь, да?» «Немного», — уклончиво ответил Матвей и, взъерошив и без того торчащую челку, дополнил. «Предпочитаю подстраховаться». «А Ксюша, ты уже что-то выяснил?» Я чувствовала, что мой наставник явно не договаривает, но как выпытать подробности не представляла. «Выяснил», — кивнул Матвей, и, скривившись так, что на лбу собралась гармошка из глубоких морщинок, попросил. «Я устал, давай потом обсудим». «Она в безопасности? Ее не обидели? Скоро вернется? Ты можешь ей помочь?» Я не смогла сдержаться и просто завалила его вопросами, но в ответ получила только уставший и слегка виноватый взгляд. «Не волнуйся, мы с Игнатом этим займемся, причем прямо сейчас». «Сейчас? Я думала, ты вернешься к себе и выспишься». «Потом», — отмахнулся Матвей, и, свернув с тропинки в высокую траву, повел меня к моему жилому корпусу, огибая здание совсем не со стороны главного входа. Невольно покраснела, представляя, как братья следили за нашим ночным побегом. Приглядевшись к зданию, заметила, что окно, из которого мы с Олей вылезали, все еще открыто. Вспомнив о подруге, даже охнула и, остановившись, посмотрела на оглянувшегося Матвея, не скрывая волнения. «Что?» — насторожился он. «Оля, я совсем забыла. Надеюсь, Игнат ее не обидел, и они...» «Она уже в корпусе». Матвей расплылся в улыбке и, кивнув в сторону леса, пояснил. «Игнат проводил ее примерно час назад. Нас не беспокоил до последнего». «Вот как?» От мысли, что за нами мог кто-то наблюдать, щеки залило румянцем смущения. Абсолютно правильно расценив мою реакцию, Матвей приглушенно рассмеялся. Притянул меня к себе и, не дав опомниться, накрыл мой рот жадным поцелуем. Нас могли заметить, но, похоже, моего наставника это ничуть не волновало. К тому же я уже не могла и не хотела сопротивляться, просто позволяя ему ласкать мой рот языком и губами. Поцелуй Матвей перервал так же внезапно и, приобняв, повел меня разомлевшую и раскрасневшуюся практически на буксире. Дойдя до корпуса, мы остановились под открытым окном и, боясь привлечь внимание, заговорили шепотом. «Куда ты? Можно мне с тобой?» — попросила жалобно, но, видя, что Матвей напрягся, пообещала. «Я не устала, честно-честно». «Скоро вернусь», — уклончиво ответил он и, указав на приоткрытое окно, намекнул. «Давай помогу». Я надула губы, но он заговорил строже. «Мила, тебе надо поспать. Не думаю, что занятия возобновят сегодня, но...» «Я вернусь не позже полудня. Немного отдохну, а вечером мы погуляем у озера». «Обещаешь?» — переспросила я, понимая, что всю правду он все равно не расскажет. «Обещаю». Матвей чмокнул меня в нос и, заправив прядь волос за ухо, поторопил. «Давай же, Мила, меня Игнат ждет». Обхватив руками за талию, Матвей ловко подсадил меня и, придержав, помог взобраться на подоконник. заглянула в пустой холл первого этажа и, обернувшись, проводила взглядом своего наставника до самой кромки леса. Из-за деревьев показался Игнат и, дождавшись брата, кивнул ему и быстро зашагал в сторону озера. «Тоже думаешь, что врут?» — раздался вкрадчивый шепот, а я от неожиданности чуть не рухнула с подоконника. «Оля, блин, напугала!» — зашипела я возмущенно и, спрыгнув на пол, отдернула плотную штору, рассекречивая хитроумную засаду подруги. «Прости, я не специально», — смутилась она и, кивнув в сторону окна, продолжила важную для нас обоих тему. «Они же снова в лес пошли. Больше суток там блуждают». «И?» — я нахмурилась и, присев на подлокотник ближайшего кресла, устало зевнула. «Не такая уж и большая территория», — покачала головой Оля и, прищурившись, скептически констатировала. «Парни давно уже все облазили, да и не могла Ксюша уйти настолько далеко». «Матвей сказал, что знает, где она», — поделилась я и, закусив губу, уточнила. «А Игнат что об этом знает?» «Сказал, что следов не нашли, но мы почти не говорили». Подруга покраснела так, что на милом личике проявились все, даже самые мелкие веснушки, а края ушей украсила розовая каемка. «Врут», — кивнула я и, криво усмехнувшись, проворчала. «Причем оба». «И что делать будем?» «Сильно устала?» — поинтересовалась я и, поиграв бровями, мурлыкнула. «Или не против немного прогуляться по свежему воздуху?» «Не против», — пожала она плечами и, округлив глаза, охнула. «Мила, ты что задумала?» «Предлагаю проследить за братьями». «Но...» «Идем, если согласна, но только прямо сейчас».